Мир застыл, как в зеркале кривом, где отражение множит пустоту. У каждого свой путь, свой тихий дом, но все они исчезнут, как придут. Снег не растает, город погребен в объятиях льда и вечной мерзлоты. Инсмут забытый, снова пробужден из глубины кошмарной темноты. Космический ужас над нами висит, и демоны. Морская аномалия, древний знак, что пробуждает силы неземные. В сердцах людей поселился мрак, и страх сковал надежды молодые. Обыденность трещит, как тонкий лед, под натиском бездонной черной бездны. Никто из нас спасения не найдет в кошмаре этом бесконечном звездном. Космический ужас над нами висит, и демоны явились из звездных глубин. Реальность и сон перепутались миг, и в этой борьбе мы совсем одни. Слово осколки снов в театре абсурда, где нет куклы, вода. И каждый вздох лишь эхо тех слов, что в пустоте застынут навсегда.